Для кота это просто тюрьма. Ему гулять надо, с кошечками знакомиться, мышек гонять. Он зимой сам придет обратно, если захочет. Смотри, он даже плачет, домой хочет, в лес. Убеждал я Машеньку. Это у него глазик болит, не верит девочка. И мне приходится выкладывать свой козырь, заранее заготовленный, клетку с попугаем. Купил в зоомагазине только что. Я хотел взять мышку какую-нибудь и апеллировать к жалости, мол, Мурзик мышку скушает, если они будут вместе жить. Но продавщица меня отговорила. Большинство грызунов живут всего по 2-3 года. Смерть любимца может стать сильным потрясением для малыша. Поэтому лучше завести ребенку животное-долгожителя. Кошку, собаку, попугая или черепаху. Кошку не надо, сразу отверг вариант я. С собакой гулять надо, а родители работают, ребенок сам может не справиться. С черепахой как играть, и во что, только в прятки, и то черепаху не обыграть. Остается попугай, есть прекрасный вариант, только он дорогой. Сегодня на комиссию выставила женщина, продавщица показала мне клетку с красивой птичкой желтого окраса и с оранжевыми пятнышками на щеках. А почему его продают? Старый, приценился я, однако. 120 рублей с клеткой. Нет, мне не жалко, но тут есть попугаи и за двадцатку. Что вы? Наоборот, молодой, меньше года ему. Дело в том, что у них трудно пол определить, а те, кто продают, уже имеют такую птичку мужского пола, вот и купили, как думали, подружку ему, а оказался самец. Пока везли из Австралии, цвет поменялся, и ясно уже, что размножаться они не смогут, даже если стараться будут. Пошутил я. А какая порода? Карелла, подвид лютина. В юном возрасте они все как самочки выглядят, и только после первой линьки становится ясен пол. Много слов запоминают, веселые, уговаривает продавщица. Ладно, беру. Ишь как по прутьям клювом долбит, восхитился я. Яблоки и груши любит, продолжала давать наставления довольная продажница. Вот как надо торговать, зашел за копеечной мышкой, а всучили дорогущего попугая. Еще и в придачу кучу необходимых для него вещей. 170 рублей как корова языком слезала, но не жалко. Увидев попугая, Мурзик встрепенулся, встал и, выгнув спину, стал прохаживаться по клетке. Потом зашипел. Сожрет, ведь, дача, он эту птичку. Неслышно подкрался сзади прокурор. А как его зовут? Робко спросила девочка. Видно, что птичка ей понравилась. Сама назовешь. Серьезно ответил папа. Ну что, будем из плена отпускать Мурзика домой, или пусть сидит и страдает? Ставлю я вопрос ребром. И тут попугайчик пропел какую-то мелодию, всего несколько нот, но голосок чистый-чистый. Ладно, но если Мурзик зимой вернется, то будем все вместе жить. И ты, Толя, тоже можешь у нас жить, широким жестом разрешила Маша. Глава 7. Мурзик, скотина, напоследок чуть не подкинул проблем. Ведь мы сразу поехали на служебной «Волге» прокурора в лес, отпускать кота. Всего полчаса езды от города, и мы в сосновом лесу. Не уходит, не хочет, пап, Мурзик уходить. Давай с ним договоримся, чтобы он Яшу не трогал, дергает за рукав отца Машка. Имя придумала сама, и Яшка этот новокрещенный вроде был не против, даже грызть карандаш перестал. Сейчас я смотрю на кота без приязни, столько время убили уже на него. Может пнуть его под задницу для скорости? Котяра, очевидно, оценил фирменный взгляд от бати Толяна и медленно, оглядываясь и ловко шевеля своим длинным туловищем, скрылся из вида. «Ты приходи!» — крикнула ему на прощание Машка. «Едем назад на квартиру к прокурору, и мне удалось, наконец, поговорить тет-а-тет с Валентином Георгиевичем насчет вчерашнего случая с нашим доктором в ресторане. Да вот самому стыдно. Действует такая шелупонь в наглую, никого не боясь. Еще и заявления писать не стесняются. Кто-то их прикрывает, возможно, из моего ведомства. Но ничего, я их, Толя, выведу на чистую воду. Морды бы им набить, приоткрываю карты я. Ну ты насмешил», — улыбается Степанков. «Из постоянных исполнителей там только эта жертва домогательств, которая, кстати, несмотря на третий месяц беременности, не замужем. А кто получает с этой схемы прибыль, уж извини, не успел пока узнать. Метродотель ресторанный, думаю, в деле. Ложные показания давал о том, что наш доктор хулиганил и бил посуду, напоминаю я». Степанков опять смеется. Он вообще не выглядит суровым начальником, непринужденно рассказывает байки, шутит. Сам моей жизнью сильно не интересуется, но за подарок благодарен. И деньги за попугая отдал, даже слушать ничего не захотел. Прощаемся мы почти друзьями. Я доволен, неплохие связи получил, могут пригодиться. Машка, кстати, всю следующую неделю ходила на мои тренировки почти каждый день, пугая Шановозова своей активностью. С Ленкой тоже все гладко, встречались почти каждый день. Я рассказал ей про специфику рекламных газет, где брать клиентов на рекламу, как можно заработать еще, но хваткая журналистка уже настроилась ехать в Москву весной, как закончится 3 года отработки в газете. Ее начальнице новость про артистку понравилась, даже похвалила, а в пельменной Ленка теперь желанный гость. Наша акклиматизация в Хабаровске завершилась, и сегодня вылет в Сеул Аэрофлотом. Перед отъездом мне доверено дать интервью для Первого канала. Давать его пришлось модной тетке лет 40 с брезгливым выражением лица, которая на съемках менялась на доброжелательное. Был я, разумеется, не один, вместе со мной Копцев и Александр Мирошниченко. Последнему и досталась вся благосклонность стареющей журналистки. Но зря. Общаться с прессой Саша не любил. Этот усатый здоровяк был одним из фаворитов предстоящей Олимпиады. Весной он расфигачил самого Ленокса Льюиса на международном турнире в Карлсруе. И с учетом того, что Олимпиаду из-за бойкота пропускает Куба, а, значит, и главный фаворит Теофила Стивенсон, который, по-моему, выиграл все турниры, в которых принимал участие, шансы у Саши были неплохие. Но вот говорить тот не умеет. «Саша, кто ваш основной соперник?» С придыханием и улыбкой спросила журналистка у нашего тяжа. «Так это кубинцев-то нет, значит, канадец, американец и немец. Я думаю, главный соперник для Александра он сам. Сможет справиться с собой, побьет всех», влез в разговор я. «А что, за все интервью телевизионщица задала мне всего один вопрос, откуда я, и то не дослушала ответ. Вот Сашку она полюбила, правда, когда тот ляпнул про бойкот, слегка скривилась, наша страна-то не бойкотирует, и в мыслях этого у спортивного руководства не было. Перестройка, матить, то я для вас кто основной соперник?» Вынужденно и несколько раздраженно спросила дамочка. «Нет уж ты бы соперников, ему плевать на авторитеты», поспешил вмешаться Копцев, сглаживая мою бестактность. «Это вот сейчас сильно заметно», подколола тетка. «Главный мой соперник – это прогнившая западная модель общества Кореи», все же ответил я. «Вообще, Корея – это Восток», умничает москвичка. «Неважно. Важно, что не настроены буржуазные страны на чистую борьбу. Допинг для них – средство победить и заработать. Во главе у них не спортивные идеалы, а жажда наживы. Ну, и наверняка будут пытаться подкупить судей, ведь в Корее взятки сплошь и рядом. С чего ты взял, Толя?» Копцев похож на застигнутого в чужой постели любовника. «Да, правда, откуда такие выводы?» Хищно подобралась мадам. «Вот до нынешнего президента страной там правил Чон Дух Ван, который пришел к власти после переворота. Он жестоко подавлял своих оппонентов. Все помнят восстание в Кваджу 1980 года? Ну, когда, чтобы подавить волнение, США целую армию отправила на помощь. Сотни, если не тысячи, убитых, изнасилованных. И это только начало карьеры президента. Лишь после прошлогодних массовых волнений прошли новые выборы. А взятки – это норма в капиталистическом обществе, в Корее так без них вообще никуда. Вполне могут подкупить судей, например, в боксерском турнире. Толя, давайте вернемся к спорту», мягко, но настойчиво попросила ошарашенная моими познаниями женщина. «Твой первый соперник в 1/32 финала японец Йосикита Хигаши, Йошиаки Такахаши», поправил я. «Я знаю, что он выиграл много поединков и чувствую, что он очень сильный боец. К сожалению, у меня нет о нем какой-то детальной информации, но, думаю, тренеры мне перед боем дадут раскладку». «Это само собой», радостно подтвердил Копцев. «Он одного роста с Анатолием, сантиметр в сантиметр, кроме бокса, занимался еще и карате. А какую цель вы ставите перед командой? Ну, кроме победы в командном зачете?» Уже игнорируя меня, задают следующий вопрос тренеру. «Да вырежут все лишнее из интервью. В записи же. А что там в этом кважду было?» После интервью интересуется у меня Сашка. Пришлось рассказать, что помнил из интернет-исследования и фильма «Адвокат», основанного на реальных событиях. Имя будущего президента Кореи помню оттуда, но Мухён. Дат правления не знаю, только то, что закончил дядька плохо самоубийство из-за копеечной взятки. Кстати, а неплохой президент был. Вот только 2 факта из его биографии. Он планировал сближение 2 Корей и замену 6-дневной рабочей недели на 5-дневную. Корейцы, конечно, трудоголики на всю голову. Ведь это было уже в 21 веке. И что, Прямо армия стреляла по людям. Набычился после рассказа Мирошниченко. Ну вот так вот устроено их общество, развел руками я. Да ты о боксе думай. Соперники у тебя серьезные и Бау, и Льюис. Обоих побеждал уже, самодовольно похвастался Сашка. Но эти оба боксера молодые, и их расцвет на профессиональном ринге впереди. Я предупредил парня. Все, что мог, я для него сделал, дальше пусть сам. Но Сашка на своей волне. Толя, чего ты эту девушку задирал-то? Выговаривал мне уже в аэропорту Копцев. Какая же она девушка? Лет 40. Прикинулся дурачком я, уводя разговор со скользкой для меня темы. Ничего не старая, 38 всего. И не замужем, прокололся тренер. Они там шептались потом с телевизионщицей. Мы с Сашкой даже ждать не стали, когда тренер освободится. Молодец Константин Николаевич. Ну а чё, он тоже москвич, бабёнка не замужем, глядишь, чего и сладится у них. Тем более, вся группа Первого канала летит с нами в одном самолете. Ну, Костян, как тебе на исторической родине? Переведи, что вон та кривоногая школьница сказала. Терроризировал я от скуки Цзю. Отвали, задрал уже, не знаю я корейский. Злится тот. Так, а я тебе что советовал? Выучи хоть пару фраз. Ты же наше знамя здесь. Корейцы все на голову ушибленные патриоты. И ты для них свой. Ну, почти свой. А я выучил. Только пока их тут не слышал ни от кого. Так бы перевел, признался мой друг. Да ладно. Вон иди к той няшке и скажи что-нибудь. Подзуживаю я. Ты что, она маленькая еще? Отнекивается Костя. Думаю, половозрелая уже. Видишь, какая красивая. Значит, уже пластические операции делала и лет ей не меньше, чем тебе, а может и намного больше. Это особенность корейских женщин, они до старости выглядят школьницами. Мы только что прошли таможню и получаем багаж. Кроме нас, в багажном отделении аэропорта были и местные жители, в том числе и няшка, на которую я указываю Косте. Анин, Чайль Джинсё. Сзю храбрости не занимать, он сделал несколько шагов к девушке и поздоровался. Чайль Цинё, все хорошо, ответила девушка, косясь почему-то на меня взглядом. Я ей больше понравился. А ну-ка, уступи дорогу дяде, узкоглазый друг. Иду к девушке и пытаюсь заговорить с ней на английском. Как ни странно, меня она понимает и даже пытается ответить на языке бриттов, но с сильным акцентом. Штыба, Сзю, что вы там третесь? Идите свои чемоданы ищите. «Наши сумки уже едут», – недовольно крикнул один из тренерского штаба. «Кто-то из федерации, хрен пойми кто, трётесь. Были шансы и на это, если бы ты не влез. Но и так я успел девушке сказать наши фамилии и взять ее телефон. А ты с кем первый бой проводишь?» – спросил я у Цзю, так как прослушал разбор соперников на тренерском совете. «Чемпион Азии двукратный из Филиппин. Леопольд какой-то. Леопольд, подлый трус, выходи». Вспомнил мультик «Я». И мы дружно заржали, как смеются беззаботные советские дети. Не затягивай там, покажи, кто азиатский чемпион на самом деле. Постараюсь, серьезно воспринял мой совет друг. А про моего соперника вообще ничего не известно, пожаловался Артемьев. Вануату, я даже страну такую не знаю. Глава 8. Я руку вчера травмировал левую. Не сильно, но тем не менее. Разрыв сухожилия мизинца, шепнул мне в автобусе Костя. Ну... Капец, расстроился я, вот он почему чемпионом не стал, вернее, не станет, кому же он проиграет, надеюсь, хоть не в первом бою, на самом деле именно эту Олимпиаду я плохо помню, не смотрел вообще, ведь служил в это время в армии, об общеизвестных фактах, вроде дисквалификации судей, которым корейцы дадут взятки, или допинговых делах, я знал уже из газет, ну, и несколько позже из интернета, Олимпийская деревня, где нам выделили место, меня лично не впечатлило. Номер как номер, причем одноместный у каждого. Кровать, стул, шкаф для одежды, небольшой столик. Удобство в номере. Средний такой эконом-класса номер по меркам будущего. Из окна вид на такие же многоэтажки, как и наша. Пока заселялись, почитал в буклете о том, что в деревне имеется. Торговый центр, религиозный центр, медицинский центр, парикмахерская, салон красоты, театр, аптека, сауна, танцевальный зал, прачечная, чайная, бильярдная, комната для видеоигры, столовая вместимостью 4200 человек одновременно. Нас сразу и повели в эту столовую, которая располагалась в отдельно стоящем здании весьма необычной формы. По пути мы зашли в штаб нашей сборной, где нас накормили черной икрой. Каждому, как ребенку, дали по ложке. Открой рот, ешь, закрой рот. Народ не протестовал. Интересная методика поддержки физической формы спортсменов у нашего руководства. Ну, хоть не допинг. В столовой или ресторане, уж как кому удобно, столы разных делегаций располагались далеко друг от друга, поэтому подсмотреть, что едят, например, итальянцы, живущие с нами в гостинице, было трудно. Скорее всего, макароны. Нам же дали вполне обычную европейскую еду. В город нас пока не отпускают, говорят, вечером будет собрание, там все и объяснят. Олимпийские игры еще не открыты, но с 12 сентября в городе Пусане отбираются яхтсмены, нудным голосом читает с бумажки начальник штаба. Там, кстати, стоит наш теплоход Михаил Светлов. Я встрепенулся. Ну ладно, Пусан, может, и склоняется по правилам русского языка, кто ж их разберет. А вот теплоход назывался не Светлов, а Шолохов. Об этом я подслушал по пути на собрание. Простите, Шолохов, конечно, неискренне извинясь, поправился чиновник. Там наши артисты живут, будут концерты давать. Ну, понятно, откуда Светлов комедию «Бриллиантовая рука» все смотрели. Народ в зале заулыбался, а оконфузившийся докладчик таким же нудным голосом продолжил чтение. Олимпийский парк занимает площадь около 1,5 миллионов квадратных метров. Сюда входят многочисленные спортивные сооружения, Олимпийский музей, Сеульский Олимпийский музей искусств, один из крупнейших в мире садов скульптур, а также крепость Манчхандхасан и искусственное озеро Манчхандхагжи эпохи раннего Пэкчи. Три крытых дворца спорта рассчитаны, соответственно, на 15, 7,3 тысячи зрителей. Теннисный стадион вмещает 10 тысяч зрителей. Также на территории парка находится Олимпийский велодром и плавательный бассейн. Площадь 17-этажного Олимпийского центра составляет более 17,3 тысяч квадратных метров. Скажем спасибо за отлично подготовленную информацию и продолжим наше собрание разбором первых соперников. Попытался взять собрание в свои руки Копцев. Это еще не все. Невозмутимо проскрипел функционер. Выход в город только в сопровождении специально обученных людей из делегаций. Вы все равно языка не знаете. Костя знает, он же кореец, невинным голосом подколол я. Вот Сзю лучше вообще из номера не выходить, у него предки из Китая, на всякий случай потребовал Чинуша. Сзю обиженно засопел, еле выпроводив докладчика, наконец, приступили к разбору будущих соперников. Начинает 17 го Артемьев. Реально повезло Витьке, ему достался не самый сильный соперник крохотной островной страны. Потом, 18 го, вступает в бой наш Мухач Скрябин, дальше, 19 го, Сзю и Яновский. И уже 20 сентября я, все, в 1:32 больше никому из наших выступать не надо, остальные парни стартуют с 1:16, несправедливо, но что делать, ну и главное, по призам, федерация решила за победу давать 6 тысяч долларов и 12 тысяч рублей, и купон на машину, кстати, к нам обратилась корейская фирма ДА, тренер зачитал название, посмотрев в бумаге на столе, у них можно будет приобрести со скидкой видеотехнику любую, они сами в Союз и доставят, а какую машину можно, заинтересовался Яновский, хоть Волгу, если денег не жалко, цены на машины мне дали тоже, шестерка сколько стоит, спросил кто-то из зала, 6 тысяч, опять сверился с бумажкой Копцев, в общем, шестерка 6, семерка 7, так, у меня к вам, ребята, еще один разговор, прервал Копцева доктор. Он, все еще пугая окружающих побитой мордой, каждому выдал по коробочке, в которой стояли баночки с таблетками. Их следовало принимать по расписанию, указанному там же, на банке. Написано только время приема, а что дают жрать неясно. Я, прикинув, что вроде не было у нас в эту олимпиаду допинговых скандалов, бучу затевать не стал и, взяв баночку со своим именем, тут же проглотил таблетки, а, может, и витаминки. Коробку и банки потом надо вернуть, строго добавил кто-то из тренеров. Скажите, а на открытии мы будем? Спросил, по-моему, Тарамов. Обязательно, но не все. Артемьеву придется пропустить, ведь у него бой, ответил старший тренер. Это и понятно, как советская делегация на открытии будет без боксеров. Хотя знаменосец у нас борец Карелин. Ну и белые костюмы с гербом СССР зря нам подогнали, что ли? Ладно, все свободны, а ты... Штыба, задержись, отпустили всех, кроме меня. Чего сразу Штыба? Принялся вспоминать свои косяки я. Оказалось, еще одно интервью надо дать, причем очень известному в будущем спортивному журналисту Льву Россошику. Тот сильно пытать не стал, лишь поинтересовался моим мнением относительно прогнозов предстоящих результатов советских спортсменов. Футболисты станут чемпионами, и баскетболисты, уверенно пророчествую я. Сразу видно, вы в командных видах спорта не сильно разбираетесь, улыбается журналист. В баскетболе фавориты Югославы и США, а про футбол и говорить нечего. Жаль, нельзя поставить на результат, прозрачно намекнул я, уставившись на Льва. А что, чем черт не шутит, может, предложит сделать ставку. У него свободный выход в город, не как у нас. Россошик в будущем известный журналист и ни в чем постыдном вроде не замечен, так что я подставы не боялся. Но, видно, боялся Лев, он игнорировал мой намек, хотя и понял, о чем идет речь. Да и шут с ним, еще наш знаменосец Карелин станет олимпийским чемпионом, крикнул я уже в спину журналисту. Еще земля круглая, пошутил тот, не оборачиваясь. Ну да, чего это я, Карелин, хоть и почти мой ровесник, но не в пример именитее. Выиграл в этом году чемпионат Европы, например. Церемония открытия на следующий день была намечена на 10:30 местного времени, а проход советской делегации ожидался только через час после открытия. Но подняли нас ни свет ни заря. Витька уехал готовиться к поединку, а мы на местном корейском автобусе на стадион на церемонию открытия. А белоснежный костюм, оказывается, мне к лицу, впрочем, как и остальным. У знаменосца Карелина костюм серого цвета. Единственной заметной деталью форменной одежды мужской части нашей делегации был ярко-красный галстук. Не пионерский, конечно. На женщинах белые блузки и юбки до колен, сверху накинут красный жакет. На головах красуются милые шляпки с красными, в тон жакету, лентами. Сальвадор, Сенегал, Сент, Винсент и Гренадины, и потом мы, ожидая выхода, сидим внизу, около самого поля, и наблюдаем за церемонией, хотя отсюда ее плохо видно. Вот на поле выбежал народ в национальных одеждах и начался сложный хореографический этюд из пары тысяч человек. Вот в воздух выпустили шарики. Участники на поле постоянно менялись, менялась и музыка, но была она, как по мне, нудновато. Мои вкусы попадания в тело одноклассника не изменила рок, энергичная музыка, ну, и матершинщина разная. Застучали барабаны, по полю покатились, кружась при этом, сотни, если не тысячи, человек, чего изображают непонятно. Лучше это действо по телевизору смотреть, там хоть диктор поясняет, что происходит. Наконец, начало подошло к концу, простите за каламбур, и вместо иероглифов из людей из-под трибунных помещений выходит целый полк корейских красоток с флагами в белых гольфиках, белых шапках и белых платьях заметно выше колен. А ничего, ноги ровные, отметил ценитель женской красоты в моем лице. Первыми идут греки, в дань основателям олимпийского движения, наверное, полсотни молодых лиц, все с улыбками. Мы так открыто пока улыбаться не умеем, да и не научимся, наверное, поперли. Гана, Экваториальная Гвинея, Нигерия, причем, там и мужики, и бабы в длинных национальных платьях одного фасона. Потом Нидерланды с красными зонтиками, и нас отправили строиться. Непал какой-то, бурчит недовольно Костя, которого зрелище увлекло, и он бы лучше остался смотреть его и дальше. Знаешь, кто имеет гражданство Непала? Тот, кто зачат непалкой и непальцем, шучу я. Дружный смех подсказал, что меня все услышали. Блин, Штыба, ты как что отмочишь? Смеется мой знакомый хакас Серега Карамчаков. У нас с ним номера, кстати, по соседству. Сам проход для меня прошел без волнения. Я старался улыбаться во все свои 32 зуба. А пусть видит, что и советские люди могут быть открытыми. Неудобно было то, что я шел сразу за женской частью нашей делегации и вынужден был смотреть на упругую попку изменщицы Валентины. Не то чтобы зрелище мне не нравилось, но ведь нас снимают. Так что, улыбаемся и машем, Толя. Да, нам велели махать правой рукой. Машу. После прохода, очевидно, получив информацию из Дворца спорта, всех известили о том, что Артемьев свой бой выиграл. По очкам, 5 судей было за него. Мы с Костяном, обсуждая это, даже пропустили официальные речи по случаю открытия Олимпиады. Поднялся флаг, зажегся олимпийский огонь, вспорхнули голуби с чаши. Из дальнейшего мне понравилось только выступление каратистов, которые принимали воинственные позы и издавали страшные крики. Ничего, завтра я своему сопернику покажу, где раки зимуют. Он как раз боксер из Японии, ну и каратист, как мне сказали. Хау-ха. повторяет после церемонии увиденные движения каратика Цзю. Видно, затронуты какие-то его корейские струны в душе. Была бы рядом деревяшка какая, уверен, мой друг попытался бы сломать ее, как сотни артистов на стадионе делали это ногами, руками и бестолковыми головами. Вот не верю я, что не отразятся такие тренировки на содержимом котелка. Долго ждем автобус обратно в гостиницу. Отпросился отлить в туалет, сделав свои дела и мои руки. Вдруг в зеркале замечаю своего старого знакомого. Ян Сивилин, все ждал, когда ты в туалет захочешь, улыбнулся он, приветствуя меня. Руки не подаю, мокрые, несколько растерялся я. Глава 9, видел тебя на параде. Ух, и злобная же у тебя была улыбка, кровожадная, будто ты готов убить всех вокруг. Если какой корреспондент поймал момент на первых страницах будешь, не похоже, что шутит бывший профсоюзный лидер шахтеров из хорошей английской семьи. Кровожадная, и чего он меня все время в сортире караулит? В Дании так же было. Никого не хотел пугать, улыбался дружелюбно, парировал я. $100 000 в том же банке, вот пароль и номер ячейки. Это за Турцию. Есть там золото, то ли я. Отец сказал, отдать все честно. А ирландское месторождение еще не начали разрабатывать по-серьезному. Что еще, Толя? Остальные месторождения в СССР знаю. Ждите, когда Горбачев откроет доступ. Обламываю я предприимчивого англичанина, читая пароль. Пароль Тейбл – это стол на языке Шекспира. Ну, нет у людей ни ума, ни фантазии. Бронь всего на 3 года, предупреждает Ян. Это отличные новости, Ян. А ты как тут? Ради меня приехал, что ли? Уточняю я, хотя и так ясно. Я и в Москве был, открывали совместное предприятие. Ваш Горби еще в прошлом году добро дал. Я даже пытался позвонить тебе в твой портаппарат, но приятный женский голос сказал, что ты в Ленинграде. Турнир был отборочный, международный, припомнил я. А секретарше скажу про ваш комплимент, ей понравится. А что за предприятие? Лесодобыча. В Москве подписано соглашение между предприятием лесной промышленности Архангельск Леспром и нашей дочкой. Будем производить детали готовых домов. Годовая мощность производства под 100 тысяч кубометров. От угля уходим. Продали почти все шахты семейные. Только золото и только лес сейчас развиваем. Ничего себе. А откуда у вас лес на острове? Удивился я. Почти все наши предприятия в Канаде. Основа домов бревна из сосны, канадского красного кедра и пихты Дугласа. Естественно, в дело идет только отборная древесина с прямым волокном и ровными стволами. Но и у вас леса много. Хороший сосновый лес, далеко, конечно, от транспортных путей, но $200 за куб досок – это хорошая цена на рынке. Я про себя прикидываю объем продаж, а неплохо выходит у них. И нет ведь, чтобы производство какое развивать, сразу ресурсы наши вывозит. Ушлая семейка у Яна. Блин, надо идти. Без меня не уедут, начнут искать. Сейчас говорить не могу, но если в отель наш вход свободный, приходи, мой номер 305, живу один. Обсудим все, прощаюсь я. Штыба, долго же ты там носик пудрил, шутит Копцев. Едем в отель, и сразу в столовую, на обед. Там уже сидит довольный Витька. Вынес и не заметил островитянина этого, хвастается тот. А что не нокаутом, подкалываю я. Понимаешь, не ставил перед собой такой задачи, да и хорошо удар соперник держит. Вы вот сами попробуйте нокаутом победить. Костя хмыкает. Пока ехали в отель, он все забалтывал меня своим предстоящим боем, не то чтобы переживал, но тема его волновала. После обеда меня вызвал к себе наш научный сотрудник сборной Ираклий. Кроме мощного тренерского состава в лице Копцева, Лаврова, Владимира Шина, был у нас еще и непонятный мне научный сотрудник. Фамилию его я даже не пытался запомнить, из Грузии парень вроде. Встречаемся в нашем штабе, где обычно многолюдно, но сейчас мы вдвоем. Садись, Анатолий, благожелательно предложил грузин. Я Ираклий Викторович, но давай на ты и просто по имени. В демократию играет? Да не похоже, молодой парень на самом деле, вполне может искренне стараться быть на одной волне с нами, спортсменами. Что-то не так, усаживаюсь поудобнее в кресло. Наоборот, все так, даже чересчур. В мою задачу входит программа восстановления работоспособности боксеров с учетом тренировочных нагрузок различной направленности. И вот с тобой странная штука. Да ты не нервничай, ничего страшного. Просто твои физические кондиции выходят за 3 раунда. Иной раз кажется, тебе и 10 раундов мало будет. Ты за минуту перерыва между ними отдыхаешь, как другие и за день не отдохнут. «Так это хорошо?» – осторожно спросил я. «Хорошо, но непонятно. Знать бы, что у тебя внутри происходит», – азартно пожелал Ираклий. «Вскрытие покажет», – пошутил я и поспешно добавил. «Но резать себя не дам. Ну ты и хохмач», – смеясь, произнес Ираклий и без паузы спросил в лоб. «Ты что-то принимаешь? Только то, что доктор дает. Причины своей уникальной физической формы я и сам не знаю. Откуда мне знать, какие процессы происходят в организме при замене сознания? Вроде способностей никаких не появилось, хотя, например, не помешала бы абсолютная память. Толик и был здоровым лосем, явно в папу, а тут еще я такой нарисовался. Не бухаю, не курю, занимаюсь спортом. По своей программе качаю физуху. Благо, опыт есть из будущего. Чё он хотел, интересуется Цзю. Сказал, я слишком хорош физически, смысла врать не вижу. Он думает, что-то ем запретное. Тренировка, разбор полетов по сегодняшнему бою Витьки, ужин и личное время. Можно походить по местным магазинчикам, но денег у всех не то чтобы мало, но народ экономит, чтобы купить ценный товар. Костян привез с собой на реализацию бинокль, водку и наручные часы. Витька и Кру, водку и тоже часы. Один я ничего с собой не взял, зато обменял валюту по максимуму. Нам разрешили обменять по 300 рублей. Суточных же выдали пока на неделю. Это еще примерно тридцатка, если в доллары перевести. Не так уж и жирно, чтобы на мелочевку тратить. Еще один минус: нет телевизоров у нас в номерах. У соседей итальянцев есть. Я слышал, как они орали, смотря футбольный матч. Вечером пришел Ян. Как и ожидалось, пройти в гостиницу было непросто даже для него, но он смог получить удостоверение и с пиктограммой боксера. «Никуда, кроме бокса, меня не пустит», — пояснил он. «Эти узкоглазые совсем сдурели. Представляешь, два раза проверили, пока к тебе шел. В первый раз сумку только, во второй даже карманы вывернули. Я как раз тебе принес аванс за Ирландию. В обалдении смотрю на кучу купюр. Сколько тут?» Киваю на пачку денег. 700 тысяч вон, это всего 1000 долларов. Да бери, отец сказал отдать. Золото есть в Ирландии, но там фабрику надо строить, а это не быстро. У меня к тебе разговор есть по совместному предприятию. Я с лесом не работал. А что, трудности какие? Прячу деньги в надежное место, я под подушку. У нас пока нет, но вот японцы работают у вас в Иркутской области и набросали мне свои жалобы. Ян достал листок бумаги. Слушая отчет совместного советско-японского предприятия, я понимаю, что японцы просто охренели. Никаких серьезных косяков с нашей стороны я не наблюдаю. Ну, время доставки груза вместо 8-10 дней 2-3 недели. Ну, текучка, из 180 человек уволено 2 десятка и 7 сами ушли. И прочие мелочи. Взяток с них не дерут, бандиты им не угрожают. 2 года без налогов работать разрешили. Что еще надо? Меня назначили куратором по СССР. Мне, Толя, надо отличиться. Ну, телефоны скоро пойдут хорошо, говорю я, имея в виду скорое развитие сотовой связи. Только не телефоны. Уже создано совместное предприятие с испанцами у вас в Перми. Фирма Телур. Я разговаривал с директором СП. Там куча трудностей, ведь предприятие при местном заводе, которому конкурент не особо нужен. Да и импортные детали в испанском телефоне стоят валюты, а программу перевода на местные детали еще только запускают. Качество может упасть, и в Европе не продать будет такие аппараты. Ян неожиданно показал вполне приличное знание ситуации. Я про сотовую связь говорил, бормочу я, прикидывая, когда у нас начнет развиваться этот сегмент рынка. У нас у самих с этим не все в порядке. Я подумаю, обещаю, прощаясь с англичанином. Почему я не сказал про свой будущий кооператив по производству окон? Мы с ребятами пришли к выводу, что СП для нас будет хуже. Ну и надо ехать в ФРГ кому-то. Не мне ясно, скорее всего, двоих отправим: Аркашу и Павла Полоскина. Опять расходы, ведь за свои придется ехать. Следующий день принес сборной победу Скрябина, а 19 сентября сразу две победы. Янковский выиграл по очкам и Цзю нокаутировал за 1,5 минуты Леопольда. Настроение приподнятое в сборной, пока без потерь. Мой бой 20 сентября был одним из первых. Соперник Йошиаки Такахаши никаких сложностей не доставил. Хоть и нокаут ему организовать не удалось, но все 5 судей отдали победу мне. Следующий бой предстоит с соперником посерьезнее, двукратным чемпионом Африки, боксером из Замбии. Для него это уже 2-я Олимпиада. Впрочем, в США ему отличиться не удалось. Рост у чернокожего парня почти мой, 182 сантиметра, но я его первый бой пропустил, и соперника еще не видел. Наш с ним поединок назначен на 24-е, а 22-го идем болеть за Витьку Артемьева. Посещать бои нам разрешили, тренировки сегодня только две, рано утром и после обеда, но не интенсивные, часовые всего. Первые поединки мы с Костей посмотрели, а потом решили поддержать товарища и отправились в раздевалку. Подумаешь, один бой пропустим. Причем, не особо интересный дерется болгарин Александр Христов, чемпион Европы, между прочим, прошлого года, с Пьонгджон или Мискарей. Чего там смотреть, рефери Кит Уокер из Новой Зеландии. Давай на ринг, через пару минут бой, командует массажист. Кроме него и доктора, никого в раздевалке нет, ну и мы персональные Витькины болельщики. Выходим к рингу. Мы с Костяном уже собираемся идти на трибуны, но что-то удерживает нас. Прислушиваемся, стоя у закрытой двери. Бой закончился, объявили победителя, и тут начался какой-то треш-шум, гам, крики, ор. Да такие, что, казалось, стены рухнут. Мы пятеро: Витька, Костя, я, доктор и массажист, стоим, ничего не понимая. Открывается дверь, выбегает порядком побитый рефери, которого поддерживают под руки два коллеги-судьи, и следом за ним в коридор влетает орда, по-другому и не скажешь, корейцев. Разъяренные азиаты набрасываются на судью, бьют его, в том числе и ногами. Каратики, сраные. Потом лезут к Витьке, хотят сорвать с него перчатки. Врач и массажист, хоть они и не боксеры, сразу же отправляют того в раздевалку от греха подальше и закрывают дверь. А нам пришлось отмахиваться. Тьфу. Мощный удар ногой едва не достиг моей физиономии. Удар ногой сильнее, чем удар рукой, но среагировать на него проще, ведь амплитуда больше и нога летит медленнее, чем кулак. Я отклонил туловище и, не церемонясь, врезал по челюсти соперника прямым джебом. Рядом Цзю поднырнул под удар и боковым правым снес еще одного корейца лет 40. Наш массажист, здоровый кряжистый мужик, борцовским приемом уронил самого крупного корейца, а доктор дядя Миша, поднаторев в ресторанных схватках Хабаровска, довольно успешно выдержал удар, опять ногой, в живот. Но дядю Мишу таким пинком не сбить, суки. Я много в жизни видел, но такого беспредела ни разу. Корейская сборная, а судя по костюмам это были они, фигачила судью белого мужика лет 40, с таким воодушевлением, что я плюнул на осторожность, прекратил защищаться и перешел в наступление, прикрываемый справа Костей. Мощный русский мат разнесся по коридору. Ну, не кия-я-я же мне орать, глава 10, глава 10. Нападающие быстро закончились. Вернее, все они тут, часть в лежачем состоянии, часть опирается на стены, а самые умные, крича на своем языке, улизнули в зал и разбежались по коридору. Смотрю на побитого рефери и нифига не понимаю. Вам надо срочно покинуть Сеул, обращается один из коллег к новозеландцу. Да, кто-нибудь отвезите меня в аэропорт. Штыба, Цзю. Проводите рефери и возвращайтесь потом в отель, командует пришедший в себя несгибаемый дядя Миша. Ребят, нам надо свалить отсюда, пока не началось, поддерживает массажист. От всего зала не отмахаемся. У меня документы и деньги в раздевалке, тыкает побитый мужик на соседнюю со входом в зал дверь. А еще в гостинице вещи. В гостиницу не обязательно, решительно возражает один из спасителей судей. Че они говорят, нетерпеливо интересуется Цзю. Общаемся мы на английском, и Костян наш разговор не понял, но понял, что надо бежать почему-то. Новозеландцу забрать сумку с вещами и, очевидно, с документами хватило 10 секунд. И вот мы уже крысиными норами выходим на стоянку. И нам везет, подъехало такси, и оно свободно. Аэропорт Хаумач, трясу пачкой вон, полученной от Севелина. В дороге новозеландец рассказывает свою печальную историю товарищу, который поехал проводить побитого. Первым намеком на неприятности для новозеландского рефери Кита Уокера стал мужчина, бегавший по олимпийскому боксерскому залу Сеула, заводя толпу. Затем последовало освистывание за неоднократные предупреждения Уокера южнокорейскому боксеру за использование его головы в качестве тарана в поединке против болгарина Александра Христова. Последним признаком грядущих неприятностей стало то, что решение было вынесено не в пользу Пена, с которого сняли очки. Не выдержав, представитель сборной Кореи кинулся в драку, но наш новый знакомый, тоже боксер в прошлом, сумел мощным ударом в челюсть послать того в глубокий нокаут. Тут-то все и началось. На мужика накинулась буквально вся южнокорейская сборная по боксу. Че он говорит, опять интересуется любопытный Цзю. Пришлось пересказывать. Рефери выглядел плохо, синяки на лице, вырванные клоки волос и прочее. Высадили мы мужиков перед аэропортом, решив не отпускать такси и вернуться на нем обратно. Проезжая знаменитую скульптуру, изображавшую ХМ, ну, пусть будет дирижабль, хотя больше похоже на другое, я пытался прикинуть, стоит ли заехать в какой-нибудь магазинчик, раз уж на некоторое время мы остались без присмотра, и решил не рисковать. В гостинице на входе сталкиваемся с тренером нашей делегации, еще одним советским корейцем Владимиром Шином. Ну, как там Витька выступил? Первый наш с Костяном вопрос. На вечер перенесли бой. Этот придурочный кореец, я про боксера, хотя их там куча придурков, сидел больше часа на ринге и не уходил. Сорвал весь график соревнований. Сидячая забастовка, бля, выругался Шин. А вообще, как обстановка в зале? Спросил его молодой и любопытный соплеменник. Армия и полиция утихомирили зал, серьезно ответил Шин. Сколько живу, первый раз такой дурдом вижу. Перенесли, конечно, на соседний ринг бои, но этот сидел и сидел, пока в зале свет не выключили. Ладно, парни, идите на обед, уже можно. Вечером Артемьев, кстати, победил, причем досрочно за явным преимуществом. А перед сном смотрим в тренерской англоязычный новостной канал по телевизору, и я, как самый языкастый, перевожу дикторшу. Ким Чон Ха, президент Олимпийского комитета Южной Кореи, подал сегодня в отставку, заявив, что сделал это, чтобы взять на себя ответственность за инцидент, в ходе которого южнокорейские тренеры напали на рефери. Пен, наш чемпион в наилегчайшем весе, был отстранен на неопределенный срок Международной ассоциацией любительского бокса. Опять южнокорейских официальных лиц по боксу, включая главного тренера и его помощника, отстранены от участия в Олимпийских играх. Проанализировав инцидент, я решил уйти со своего поста, и Олимпийский комитет Кореи принял мою отставку, виниться перед камерами Ким. Чон Ман Лип, вице-президент и генеральный секретарь комитета, заменит меня. МИД Южной Кореи принес официальные извинения Новой Зеландии. А Штыбу с Цзю наградят? Спросил кто-то из парней, вызвав взрыв хохота, который громким эхом пронесся по коридору нашего уже уснувшего этажа. Следующий день я провел в гостинице, даже не ездил на бои Казарина и Цзю, но они и без меня нокаутировали своих соперников. На следующий день намечен мой второй бой с забмейцем. «Смотри, не просри», — угрюмо буркнул один из наших тренеров Лавров мне перед боем. «Пока ни одного поражения у нашей сборной. Нет, ну, нормально, наезд за наездом. Хорошее такое подбадривание перед поединком. А состязания начались еще утром, мой бой в обед, и я сильно не торопился. Зал рядом, нас приводит туда минут за 30 до боя, чтобы успеть размяться, но не перегореть, ожидая. С завтрака меня неожиданно сорвали в штабно двухкомнатный номер люкс. Надо же, наши не поскупились, или подгон от организаторов, ведь валюты у нашей команды немного. В штабе меня ожидала целая делегация и красноухий Цзю. Его тут без меня ругали, впрочем, сломленным мой друг не выглядел, а два уверенно выигранных боя на Олимпиаде не сулили никаких неприятностей парню вне ринга. Этот, что ли, второй драчун? Сварливо спросил у Копцева какой-то штатский с пузом роженицы на девятом месяце. А что не так? Сразу огрызнулся я, усаживаясь на стул. А что, все же сидят. Ты почему без разрешения сел? Удивился толстяк. Для начала потрудись объяснить свое поведение позавчера. Константин Николаевич, кто это? Спросил я, кивая на беременного. Толя, веди себя пристойно. Это Вадим Михайлович, представитель отдела пропаганды ЦК КПСС. Кашлянул тренер. Ух ты, вот оно что, я понимаю, как нелегко сейчас тренеру, ведь это большой московский начальник, вполне возможно, фигура поважнее, чем глава нашей делегации. С другой стороны, я со своими связями, заступаться за меня Копцев не будет, но и наезжать тоже. Вадим, раз уж мы на ты, у меня бой через 2 часа, если что есть по сути сказать слушаю, я и не подумал встать, а к горлу подкатило бешенство. «Да что он себе позволяет?» – тихо изумился толстяк. «Эх, побагровел-то как бы удар не хватил мужика. Не следят за своим здоровьем, вон животы поотрастили, а меня потом крайним сделают. В самом деле, Вадим Михайлович, я через 10 минут его отправлю готовиться к бою. Сами знаете, как нам важно побеждать сейчас», – кашлянул Копцев. «Ну, я вижу, откуда у вас бардак тут», – прошипел Вадим Михайлович. «Что вы позавчера за драку учудили? Почему били членов корейской делегации? По лицу мы их били в основном, в целях самозащиты. А что, надо было стоять и ждать, пока они нас покалечат, и мы не сможем выйти на ринг из-за этого. Стараюсь успокоиться, но получается плохо. Все ясно. Еще один идиотом прикинулся. Ничего, поставлю сегодня вопрос о вашем поведении ребром на заседании комитета. Пухлиш, не прощаясь ни с кем, вышел, хлопнув дверью. Еще один, первый это ты, что ли? Обратился я к Сзю. Ты, Толя, не нервничай, мы еще позавчера доложили обо всем в Москву. Претензий к вам нет ни в нашем МАКе, ни в Федерации, ни у корейцев. А с ЦК, думаю, сам разберешься, утешил Копцев. После этого утреннего разговора я так в себя и не пришел, а тут еще Лавров добавил мне приятных ощущений. Он был главным тренером до Копцева, когда его год назад неожиданно сменили. Ко мне всегда относился ровно, а тут такой наезд. Да я этого негра порву одной левой. Но после первого раунда, побывав в нокдауне, я уже не был в этом так уверен. Вернее, сначала я отправил туда своего соперника, весь раунд уверенно ведя в поединке и незадолго до его окончания поймав на противоходе соперника прямым в челюсть. После таких вообще не встают, но мой соперник поднялся. Я радостно бросился его добивать, и сам схлопотал по корпусу. Попытался опытно повиснуть на Димусе, но рефери разобрался в ситуации и начал отсчет. Пришлось делать вид, что мне все нипочем, хотя я еле держался на ногах. Если бы не перерыв между раундами, могли бы меня и добить. Куда ты с открытым забралом, Толя? Соберись, дыши, дыши, наперебой советует мне мой угол. Вся арена, а это 7000 зрителей, бурлит, но за кого болеют непонятно. Когда я пробил в челюсть зомбийца, вроде бы зал орал восторженно, а, значит, мое участие в той драке осталось незамеченным. Ясно, что выносить ссор из избы сейчас вообще не в интересах корейцев, будут стараться замять конфликт поскорее. Им повезло, что пока идет отборка, и нет особого зрительского интереса. Но когда для меня в концовке раунда рефери открыл счет, то тоже были слышны возгласы одобрения. Скорее всего, болеют за красивый бокс, и я полон решимости его им показать. Тем более, за минуты отдыха моя дыхалка полностью восстановилась, и сил у меня опять, как и заметил Ираклий, просто дохренища, словно и не было напряженного первого раунда. Арена, кстати, где проходят поединки боксеров, называется студенческая арена Джамсила, и принадлежит она Федерации университетского спорта Кореи. Здесь обычно проводятся студенческие спортивные мероприятия. Второй раунд показал, что я от нокдауна оправился, а вот мой соперник нет. Он пропускал удар за ударом, но держался, изумляя не только зрителей, но и меня. Еще и смог разбить мне нос, не кулаком, правда, а головой, за что и получил справедливое предупреждение от рефери. А меня чуть не снял с боя местный врач. Дядя Миша спас, воткнул две затычки в нос, и кровь перестала капать. «Не затягивай, а то и в самом деле снимут с боя из-за травмы», — шепнул он мне. И сразу же в начале третьего раунда я наконец нокаутировал своего, казалось бы, железного соперника. Скупые похвалы тренеров показали, что они еще не определились, как со мной себя вести. Да плевать, Анатолий, с Геннадием Юрьевичем едешь сейчас в Пусан, вас на Михаиле Шолохове ждут, не глядя мне в глаза, произнес Копцев. Что, без обеда даже, удивился наш тренер Машьянов, которого отправляли вместе со мной. Гена, ты хоть не начинай, психанул Копцев. Я так понял, меня на ковер вызывают из-за утренней нашей стычки с тем Пузаном. Зашибись, делать им нечего, что ли. Глава 11. Глава 11. То, что меня везут на расправу, ну или, если повезет, сначала на судилище, стало понятно по компании, с которой я еду массажист, дядя Миша и Цзю, все недавние драчуны. Из всей этой троицы, едущей на микроавтобусе в Пусан, лишь Цзю был беззаботен и весел. Мужики же сидели грустные. Машьянов едет отдельно на пузатом корейском авто. В городе, куда мы направляемся, проводится соревнование по водным видам спорта, и в порту стоит наш теплоход Михаил Шолохов. Я лично всю дорогу спокойно спал, радуясь возможности лишние несколько часов отдохнуть. Расстояние между городами в 400 километров мы проехали за 4 часа с небольшим и в 3 часа дня были уже в порту. Чего, нас за ту драку будут ругать. Уже в Пусане озаботился таки своей дальнейшей судьбой Костя. Не боись, не сожрут же нас, у тебя вообще бой завтра важный. С этим твоим немцем, о нем думай, осадил я друга. Цулов, да, серьезный соперник. Я вообще думаю, что самый сильный из всех, кто мог мне попасться, признал Костя. На теплоходе царит веселье. Оказывается, тут много наших артистов и музыкантов тусуется. Есть и корейцы, очевидно, с экскурсией. Сам теплоход тоже выглядит празднично, украшен лозунгами и флагами, а на палубе я видел даже бассейн. Проходим по узким коридорам куда-то на среднюю палубу. Наконец, пришли, но сразу нас не запустили. В штабе советской делегации шло обсуждение какого-то важного вопроса. Слышно было плохо, что-то про дегустацию наших национальных блюд в ресторане «Шератон» в Сеуле. «Почему нет блюд из нашей Средней Азии?» – вопрошал кто-то. «Что у вас за меню? Борщи, пельмени, блины с икрой, севрюга холодного копчения, запеченная дичь, жаркая из медвежатины?» Голос отвечающего был заискивающим. «А, значит, там присутствует высокое начальство. Слава богу, эти кулинарные разборки продолжались недолго. Реально есть охота, нас ведь так и не покормили». Через некоторое время нам дозволено было пройти в довольно просторный зал человек на 40, в центре которого стоял белый овальный стол. Первым я увидел своего недруга Вадима Михайловича из ведомства Всесильного Яковлева, и вид у него был злорадный. Но то, что злорадуется он зря, я понял, увидев еще одну персону. Это был зампред Госкомитета СССР по физкультуре и спорту, сибиряк, биатлонист, двукратный олимпийский чемпион и мой давний знакомый Маматов Виктор Федорович. Сам он родом из Кемеровской области, но у нас в Красноярске бывал часто, мама у него жила в крае, умерла недавно. Кстати, в июле мы по этому печальному поводу и виделись, он хоронить прилетал, и Шинин поручил мне его сопровождать. Но знаком я был с чиновником, вот прям коробит меня его так называть, еще со времен Федирка. «Толя, ты, что ли?» Вот так встреча. Маматов не поленился встать из-за стола и подойти ко мне, пожать руку. Ну, заодно и остальным проштрафившимся тоже. Выражение лица Вадима Михайловича было бесценным. Пока Грамова нет, а он тут не сидит. У него в Москве дел много. Главой советской делегации на Олимпийских играх был именно мой знакомый. «Ты какими судьбами? Как вообще выступаешь?» Похлопывает по плечу меня высокопоставленный знакомый. «Только что бой был, нокаутом выиграл и прошел в 1/8 финала. Хвастаюсь я. И с кем драться предстоит?» — заинтересовался бывший спортсмен. «Пока не знаю, нас сразу сюда повезли, я бедничаю я. Даже не покормили, еле душ успел принять. Не понял, вот сейчас перед нами стоял чиновник с большой буквы Ч. Даже не так, стоял функционер, самодур и снайпер. Толстый Вадик заметался глазами по залу, намечая пути бегства. Это по инциденту 22 сентября, пискнул он. А та драка. И как я сам не догадался, что это ты там раскидал корейскую сборную по боксу. Широко заулыбался Маматов. Мы четверо защищались и судью спасли от расправы. А это боксеры были? Просто они ногами нас били, немного придуриваясь, уточняю я. Ой, Толя, хорош врать. Тебя одной сборной не побить. Смеется зампред. Так чем там дело закончилось? Корейский ног принес официальные извинения. Вступил в разговор сухонький и незнакомый мне дедок. Не было извинений, я не слышал. Моментально отреагировал я. Перед нашей делегацией извинились. Письменно. Настаивает дедок. Били нас, а извиняются перед делегацией. А пусть в глаза посмотрят и лично принесут извинения. А мы подумаем, прощать или нет. Возмущаюсь я. Ой, Толь, я понимаю, вон Вадима Михайловича могли побить, но тебя. Осадил меня Маматов, задумавшись. А вообще ты прав. Надо им сообщить о нашем недовольстве. Сегодня у нас встреча с господином, оживился Вадим Михайлович. Точно, вот ты зачем их вызвал сюда. Молодец, незаслуженно хвалит моего недруга. Так ты говоришь, не обедали? Ничего, вас сейчас накормят в нашем ресторане. Нам бы обратно в Сеул. У Кости бой завтра, надо готовиться. Я доктор и могу потребоваться в любой момент. Да и Дмитрий, наш массажист, тоже постоянно в делах. Осмелел, поняв ситуацию, дядя Миша. И так только к вечеру вернемся. В самом деле, не будем держать ребят, ситуация понятна, заторопился Вадик. Ты в своем уме? Человека перед соревнованиями дергать в дорогу? Маматов, кажется, был реально злой на самого упитанного члена делегации. Тут у Кости в животе звучно заурчало, и нас все-таки отправили в ресторан. Вопреки ожиданиям, особых изысков в еде нам там не предложили, и мы, наскоро перекусив, едем обратно уже все вместе в Микрике. Черт, я, конечно, знал, что у тебя хорошие связи, но чтоб настолько, только и сказал мне Машьянов. Это ты еще не знаешь, как его в Хабаровске уважают», — хмыкнул дядя Миша. «Приехали к ужину, и нашу взрослую часть делегации сразу увел к себе Копцев, сказав напоследок, что драться мне предстоит с финном Джонни Найманом. Непонятный соперник, ни рыба, ни мясо из титулов, кроме серебра чемпионата Европы трехлетней давности, есть бронза Олимпиады в Лос-Анджелесе. Корейцу, кстати, в полуфинале проиграл. Финский боксер — это сейчас не звучит. Вечером я внимательно прослушал, что мне сказали о моем бое, запланированном на послезавтра, наши тренера. Да, парень ниже меня, но резкий, что плохо. При этом также, как и мой сегодняшний соперник, хорошо держит удар, почти не проигрывает. У себя там, в Финляндии, выспался отлично, по плану у меня с утра тренировка, но, спросив разрешения, я был отпущен болеть за Костю. Махмутов, Шановозов, Скрябин, Тарамов, Яновский. Сегодня у нашей сборной 6 поединков в 1/8 финала. И надо же, первый бой, который был по расписанию, завершился проигрышем Тарамова. Это первая потеря в нашей сборной. Чеченец был явно недоволен собой. Руслан начинал как борец и лишь в 15 лет стал заниматься боксом. Но талант у парня огромный, и если бы не этот проигрыш, мог бы пройти дальше. А соперником у него был знаменитый в будущем боксер-немец Свеннотке. Но пока лишь я знал, что в следующем тысячелетии Свеннотке покинет ринг, став 2-м в истории непобежденным чемпионом мира среди профессионалов наряду с Рокки Марчиано. Что, не слышали о таком? Ну, тут я даже не знаю, что и сказать. В общем, лишь я подбадривал Тарамова искренне. Затем случились две победы Махмутова и Скрябина, и наконец на ринг выходит мой друг. Как профи, Цулов, в отличие от Тке, выступает не очень успешно. Стиль Цулова — работа на дистанции, постоянное движение, скрупулезный контроль соперника и 90% действий прямыми ударами. Профессиональный же ринг требует другого, нужен сильный удар, зрелище, обмен на средних дистанциях, кровь, нокауты. Да что говорить, если у Цулова было прозвище «хороший парень». Бой начался с атак Кости без всяких прощупываний, чай не в первый раз дерутся между собой, да и не в последний, насколько я помню. Но первый раунд не запомнился совершенно ничем. Соперники не показали ничего выдающегося, и я лично был в затруднении, оценивая, кто ведет в поединке. Тренер, а в углу, кроме доктора дяди Миши, был сам Копцев, убеждал Костю, что все хорошо, и надо и дальше работать в том же стиле, а я вот был уверен, что такой вымораживающий бокс до добра не доведет, да и зрители были со мной согласны, они посвистывали весь такой же мутный второй раунд. И когда я услышал, как Копцев в перерыве опять стал бубнить «все хорошо, прекрасная маркиза», то не выдержал и заорал так, что меня наверняка на ринге услышали. «Жопа узкоглазая, спишь там, что ли? Дави его, дави». Да рискованно орать про узкоглазых в зале, где таких 1000 но корейцы те еще шовинисты. Ни одного, кто знает русский язык, я за неделю проживания тут не встретил. Нет, сейчас уже и портье в гостинице, и официанты в ресторане, и охранники в спорткомплексе выучили с десяток русских слов. Я их и учу, время и силы трачу. Например, официантка в ресторане сегодня спросила меня, когда я поел. Хорошо, Толя Льючший, люблю Толя, а всего-то неделю учу ее разным словам. Ну и, надеюсь, после той драки запомнится еще и наши маты. Нет, работы по просвещению местных предстоит много, да и не бесплатно учит наш язык кореянка Юнаким. Кормлю ее каракумом и пастилой, за которые она, кажется, теперь на все готова. Ничего, мы еще долго тут будем, может, у нас чего и сладится. Запасы пастилы еще есть, а на дне чемодана, вернее, в холодильнике, невиданная для этих мест сладость — шоколадная колбаса. Сам в Хабаровске сделал из печенья, шоколада, какао, сгущенного молока и орешек. Пока я мечтал о Юне, Костя успешно долбил Цулова, который такого психоза и напора в третьем раунде от него и не ожидал. Андреас уже пропустил парочку ударов, но не сломлен. Самое время подбодрить друга. Как девочка гладишь, Сзю бьет как баба, кричу на пределе своих сил. Сзю вместо передышки идет в ближний бой, кажется, получает пару ударов, но роняет немца на пол. Нокаут. Ору восторженно и прыгаю на месте как кенгуру. Седоватый кореец, видя мои беснования, отодвинулся от меня подальше. Глава 12. Это был эпический бой. Мой друг врывается в элиту мирового бокса. Доверительно рассказываю Седовласому, видя, что русские тут пока не все знают, перехожу на английский. У вас отличное произношение, удивился тоже на хорошем английском сосед и представился. Депутат парламента Тханиль Минчжудан, Чонугю, Анатолий Штыба, будущий олимпийский чемпион по боксу. Дядька смеется, а я решаю похулиганить, назвав единственно знакомое мне корейское имя, которое, впрочем, вспомнил недавно и то из-за виденного в далеком будущем фильма. Как дела у Номухёна? Вместо улыбки и нейтрального ответа типа «все хорошо», неожиданно получаю внимательный, почти враждебный взгляд и чертыхаюсь про себя. Действительно, откуда я могу знать будущего президента Кореи, да еще в данный момент и депутата-оппозиционера? А не из КГБ ли я? Я писал доклад по вашей стране, поспешно вру и вижу, что дядька отмекает. Вовремя начался следующий бой. Там наш Яновский уверенно победил соперника, как и несколько позже это сделал Шановозов. Я специально тебя злил. Поздравляю уже в раздевалке Костю. Да, я догадался уже. Хорошо, что зрители не поняли, что ты кричал, расист недоделанный. Тарамова жалко. Русика утешают все. Конечно, это спорт и выигрывать постоянно и везде ни одна страна не сможет, и потери в составе ожидаемы, но Руслан хорошо подготовлен. И если бы не неудачная сетка, завтра бой у меня и у Артемьева. Ну, еще у Казарина, Зайцева и Мирошниченко и Сибиева. Ничего не помню про их успехи на этой Олимпиаде, зато, услышав имя следующего Костиного соперника, у меня в памяти всплыла забавная история. Мохаммед Хигази, довольно известный египетский боксер, имеет именитого тезку-соотечественника, который вскоре сменит религию с ислама на христианство, что будет грозить ему смертной казнью. Помню, читал, что после этого случая отец египтянина грозился, как истинный мусульманин, лично убить сына, а сын, как истинный христианин, папу простил. Забавные выверты памяти. А вечером меня посетила гостья, молодая красивая дама невысокого роста. На ней было длинное синее платье с пояском на узкой талии, шляпка, а на ногах туфельки в тон платью. Впрочем, молодая понятие в отношении к корейским женщинам относительное. Моей гостье могло быть и 25, и, прости господи, полтинник. Вид у дамочки был рассерженный, и что-то подсказывало мне, что наше общение не будет простым. Все же согласие на вход в свой номер я дал, когда меня пугали бури. Сидоум, плиз, нарочно коверкая слова, предлагаю я гостье. Вижу, вы имеете привычку к ухаживанию за дамами, ответила та тоже на языке Шекспира. Хотите сказать, ваши мужчины не замечают вашей красоты, вернул комплимент я. Я вдова, к сожалению, но пришла я не за красивыми словами. Мне важно знать, что у вас с моей дочерью. Я, а вы не ошиблись номером, руса-туриста облика морали. Вы Толья, а я мама Юны, наконец прояснила ситуацию дама. Быть не может, вы ее сестра, наверное. Кабелизм в себе мне еще изживать и изживать. Кореянка улыбнулась, дав понять, что еще один комплимент услышан, и рассказала историю своей дочки. Корейцы парни, как правило, боятся знакомиться со своими сверстницами, и причина, по которой еще не выродилась нация, это свахи и сводни. Причем если у нас эти слова имеют негативный оттенок, то в Корее это уважаемая профессия. Вдобавок сводничеством могут заняться не только профессионалы, а и коллеги по работе, начальство и прочее. Так что ничего необычного в том, что у Юны есть официальный жених, не было, хотя она его видела раз 5 всего. Но тот, хоть и жених только, ревновать уже ревнует. Поскольку, как я говорил, корейцы девок боятся, то жених этот иногда наблюдал издалека за Юной, которая работала в ресторане. Вернее, подрабатывала, Юна студентка. Видел он, и как я учил девушку языку, кормят у сладостями. У меня нет никаких дурных намерений, отмазываюсь я, ибо официанточка мне приглянулась скорее всего своей необычностью. А вы ей понравились, а то, что ей сделал выговор будущий муж, нет. Они поссорились, и теперь вы можете пострадать. Его родители влиятельные люди в Корее. Я не думаю, что мне что-то угрожает, вон какие парни нас охраняют. Я кивнул на окно, из которого были видны вход в гостиницу и парочка автоматчиков, патрулирующих деревню. Да и не увезу же я вашу Юну в СССР. Он очень расстроен, и деньги у него есть, предупредила напоследок гостья. Думаю, она приходила больше просто посмотреть на меня, чем предупредить об опасности. Но думал я так зря.